День 36. Я иду медленно, опираясь на толстую ветку. Одна лодыжка туго обмотана эластичным бинтом, появившимся по милости мокрого пола в приюте. К середине дня я догоняю Кэт. Она отдыхает на берегу ручья, сняв ботинки и опустив ноги в воду. «Эй, привет!» — кричит она, когда я подхожу ближе. «Ну, как твоя нога?» Я бросаю свой рюкзак на землю и сажусь. «Уже лучше!» «Давай посмотрим», — говорит она. Я снимаю ботинок и носок и разматываю повязку. Она надевает очки и осторожно осматривает ногу, надавливая на лодыжку. Когда она прикасается ко мне, боли почти не чувствуется. Я говорю ей об этом. «Ну», — бормочет она, вертя ступню в руках, — «знаешь, у меня была небольшая практика». Я откидываюсь назад и смотрю на деревья. Солнечный свет согревает мое лицо. Ниже по течению раздается журчащий звук небольшого водопада. «Как поживают твои страхи?» — слышу я ее голос. Я задумываюсь. Благодаря лекарствам, которые она достала, глаза медленно заживают. И когда я думаю о своем отце и его страданиях, то чувствую печаль, но мой желудок уже не сжимается так, как раньше. «Все еще на месте», — говорю я, — «но не такие сильные, и они меня не донимают». Я чувствую, как она втирает мазь в мою лодыжку. «Испытывать страхи — это нормально», — говорит она. «Просто признай их такими, какие они есть, ненастоящими, и больше не слушай их. Это важно». Я приподнимаюсь на локтях. «А ваши страхи когда-нибудь возвращаются?» «У них есть довольно неприятная привычка появляться время от времени», — говорит она, закрывая тюбик. «Вот что я тебе скажу. У них нет такой силы, и теперь я знаю, как сосредоточиться на реальности. Они появляются только тогда, когда я испытываю сильный стресс, как это было с тобой в последнее время. Поэтому я добра и деликатна сама с собой, и они уходят. Вот что ты должен делать — беречь себя, и они исчезнут». Она разворачивает новый бинт и обматывает мою лодыжку. Я снова откидываюсь назад. Где-то позади меня сверчок поет свою одинокую песню. «Отлично!» — она похлопывает меня по ноге. «Готово!» Я встаю, пробую ногу. Повязка плотно прилегает, и лодыжка почти не болит. Мы надеваем свои рюкзаки и идем по белой песчаной тропинке к полю. Обычно мне приходится сбавлять скорость, когда мы идем вместе, но сейчас ее темп мне в самый раз. Один паломник назвал ее стиль ходьбы «походкой Кэт». Ей это понравилось. Тропа пересекает другую тропу, образуя 4 перпендикулярных пути. Мы останавливаемся, оглядываемся по сторонам. Здесь есть только мы, тропинка, расходящаяся в 4 направлениях, стебли пшеницы, ветер. «Мы можем пойти куда угодно», — говорю я. «Новые места, новые приключения». Говорит она. «Это то, что наполняет жизнь волшебством. У человека всегда есть выбор». В середине перекрестка 3 длинные палки, окрашенные в желтый цвет, расположены в форме стрелы. Мы следуем за ней, ковыляя и шаркая ногами, пока другая желтая стрелка не приводит нас в лес. Легкий ветерок сдувает грязь с тропы, и, шагая в тени, мы молчим. Тропа петляет между деревьями. Я сосредотачиваю все свои силы, стараясь не поскользнуться на неровных камнях. Вскоре тропа расширяется, и я немного опережаю Кэт. «Подожди минутку!» — слышу я ее крик. Я оборачиваюсь и вижу, что она стоит под толстым дубом. Маленькая квадратная табличка, прибитая к стволу, висит на уровне плеч. Я медленно подхожу к ней. «Это так прекрасно!» — Кэт проводит рукой по табличке. «Как ты думаешь, что это значит?» В верхней части деревянной таблички написано «Exp de Selix». Под ней крест, заключенный в полукруг, похожий на чашу. Все это расположено в полном круге, все это красного цвета. «Красиво», — говорю я, — «что бы это ни было». Она кивает, продолжая рассматривать табличку. Мы возвращаемся на тропу. Она лениво изгибается, а когда выпрямляется, мы видим Ника, фотографирующего валун. На нем нарисован тот же символ. Под ним красная стрелка указывает вниз по тропе, в том же направлении, что и камину. Ник указывает на него жестом. «Ты тоже это видел?» К настоящему времени мы сталкивались друг с другом достаточно часто, чтобы вести цивилизованные беседы. Он даже стал мне в некотором роде симпатичен. «Есть идея, что это такое?» — спрашиваю я. Он качает головой. Кэт нежно проводит рукой по символу. «Так красиво!» — шепчет она. Мы идем по тропе, пока она не заканчивается на поле, обнесенном забором из колючей проволоки. Желтая стрелка на столбе указывает вправо. Под ней красная стрелка указывает влево. В прошлый раз, когда я не обратил внимания на вывеску, я пропустил Игнасио и его деревянный крест. «Я хочу посмотреть, куда она приведет», — говорю я. Ник кивает. «Согласен, давайте посмотрим». «Приключения», — Кэт улыбается. «Слушайте, это становится захватывающим». Впервые на Камино мы следуем не за желтыми стрелками. Они ведут вглубь леса к тропинке, которая несколько раз разветвляется, петляет среди дубов, минует кукурузное поле и заканчивается у двухэтажного фермерского дома. Белая краска на стенах отслаивается длинными полосами. Лужайка покрыта пятнами грязи и бурой травы. К гаражу ведут две небольшие колеи, каждая шириной с колесо. «Вот мы и пришли», — говорит Ник, оглядываясь по сторонам. Мы стоим на жаре, пот высыхает у нас на шеях. Воробей начинает чирикать. Как раз в тот момент, когда я собираюсь повести себя как настоящий бесцеремонный американец и пойти постучать в дверь, раздается громкий скрип. Дверь гаража открывается, и оттуда выбегает человек в синем комбинезоне. К тому времени, как он добирается до нас, он тяжело дышит. Его сидеющие волосы аккуратно подстрижены, на лице небольшая щетина, и у него проницательные голубые глаза. Молния на комбинезоне расстегнута до груди, под ней видна белая футболка. Он кладет руки на колени и переводит дыхание. «Боже», — говорит Кэт, прижимая руку к груди. Широкая улыбка. «Я очень рад вас видеть», — говорит мужчина по-испански, затем добавляет что-то, чего я не могу понять. В каждом регионе Испании есть свой собственный диалект, и тот, что практикуется здесь, в Галисии, сбивает с толку даже носителей испанского языка. «Пойдемте». Он жестом приглашает нас следовать за ним. Пока мы с Ником обмениваемся взглядами типа «А стоит ли?», Кэт и мужчина уже направляются в гараж. Он останавливается и машет рукой. «Пожалуйста!» К тому времени, как мы оказываемся внутри, рюкзак Кэт лежит на земляном полу, и она уже закуривает свою первую сигарету. У задней стены сложены тюки сена. На дальнем конце проволочная изгородь, а за ней в темноте кудахчут куры. Мужчина вытирает лицо рукавом. Кэт курит и молча наблюдает за ним. Блеет овца. «Что нам делать?» Ник толкает меня локтем и шепчет. «Понятия не имею», — шепчу я в ответ. Хозяин щелкает выключателем на стене. Резкий красно-синий свет вырывается из дверного проема и освещает земляной пол. «Пойдемте!» — он делает движение. «Пойдемте!» Пока мы снимаем свои рюкзаки, Кэт уже проходит через дверной проем. Гулкие шаги по деревянной лестнице. «Боже милостивый!» — раздается громкий возглас Кэт. Я бросаю свою палку и бегу за ней, Ник за мной. Все мы слышали историю о том, как на людей нападали на Камино. Мы взбираемся по лестнице, освещенной рождественскими гирляндами, в длинную прямоугольную комнату. Она стоит рядом с испанцем. «С вами все в порядке?» «Конечно, мой мальчик», — говорит она. «Это потрясающе!» Стены увешаны картинами. Чувствуя себя более чем глупо, я спокойно подхожу к ближайшей картине, как будто каждый день врываюсь наверх. Шаги Кэт отдаются эхом по деревянному полу, когда она ходит взад-вперед, бормоча: «О боже, боже милостивый, о боже мой!» Картина большая. На ней изображены два дерева, стволы которых напоминают ладони, сложенные вместе в молитве. За деревьями большой круг оранжево-зеленого цвета закручивается в спираль сам по себе. Небо сквозь ветви сверкает белизной. Засунув руки в карманы комбинезона, хозяин дома наблюдает за нами. Все картины похожи на эту. Деревья, небо, птицы — все сверкает. Он подходит к Кэт и что-то говорит. «Да что вы!» — говорит она. «Да, конечно!» Что касается цвета, то в нем есть что-то особенное. Это не краска, скорее мелкие мерцающие песчинки. Ими покрыты даже холсты. Хозяин следует за мной к картине, изображающей желтые холмы под красноватым небом. «Камень!» — он трет кулаком о ладонь, как будто перемалывает камень. Я качаю головой, не вполне понимая. Он достает из кармана темно-зеленый кристалл размером с мяч для гольфа, вкладывает его мне в руку, затем указывает на соседнюю комнату. Тонкие лучи света проникают сквозь закрытые ставнями окна на стол, заваленный камнями, кристаллами и кистями для рисования. Рядом с ним книжная полка, уставленная стеклянными банками из-под маринованных овощей, каждая из которых переливается разными цветами. Бирюзово-голубой, красновато-коричневый, искрящийся зеленый, оранжевый — цвета заката. «Никакой краски!» — говорит испанец. «Все сделано из камня!» «Где вы находите свои камни?» — спрашивает Кэт. «Я хожу с сумкой, как вы. Иногда я копаю землю». «Сколько деталей?» — выпаливает Кэт по-английски. «Это, должно быть, занимает вечность!» Испанец кивает, похоже, понимая. «Да, это зависит от размера. На эту?» — он указывает на картину с тремя деревьями. «Ушло 4 месяца, но мне нравится это занятие». Пока он открывает окна, мы изучаем картины. За окном виднеется светло-голубое полуденное небо. Я присоединяюсь к Кэт. На ней очки, и она смотрит на картину, изображающую 2 голых дерева со спиралью. «Это очень красиво», — говорит она мне. «Это напоминает мне о влюбленных, врастающих друг в друга на протяжении вечности». Художник подходит, и я спрашиваю его, что означает эта картина. «Тайна», — отвечает он, — «тайна жизни». «И любовь», — добавляет Кэт. Он поворачивается к ней, как будто запоминая ее лицо, затем улыбается. «Да, любовь и жизнь — прекрасная тайна». Когда я отхожу, она спрашивает, как он придумывает узор. Он отвечает медленно, но я улавливаю только 3 слова. Сердце, мечта, камень. «Пойдемте», — говорит хозяин студии через некоторое время. «Чаю?» «О, это было бы чудесно», — говорит Кэт. «Я пока не хочу уходить». «Можно мне?» — я указываю на картины. Художник утвердительно кивает. Пока Кэт и Ник следуют за ним вниз по лестнице, я держу кристалл в руке, ощущая острые края на ладони, и пытаюсь представить себе силу удара камня о камень и 1000 столетий, которые могли потребоваться, чтобы его создать. Я помню, что испытывал то же самое по отношению к Гималаям в Индии. Я бродил по этим горам, наблюдал, как солнце встает и садится над вершинами, и все это время я пытался убежать от прошлого. Но именно потрясение прошлого, мощь тектонических плит, сталкивающихся друг с другом, создали горы. Я брожу вокруг, смотрю в окно на старый дуб. Его ствол прямой и узкий, как у секвойи. Ветви широко раскиданы. Затем, я был бы не я, я решил заглянуть в студию хозяина дома. Там стоит картина, прислоненная к стене, размером больше всех остальных. На ней изображены распростертые крылья, золотые и огненные, поднимающиеся от земли к небу, пылающие. Каждая песчинка переливается. Я подхожу ближе и долго смотрю на нее. Меня больше ничто не удивляет в этом путешествии. «Я рад, что ты больше не на дне», — шепчу я. Ее голос далекий. «Я тоже рада, что ты выбрался. Отсюда вид гораздо лучше, правда?» Я чувствую ее улыбку. В этом моменте столько всего заключено. Она, Индия, мой отец, этот безумный поход. И единственная ниточка — это огромная благодарность, которую я испытываю за все это. Каждому отдельному шагу, который привел меня сюда, поведет дальше отсюда и всем последующим шагам. «Если это сделало тебя тем, кто ты есть, — сказал однажды Лаик, — тогда это хорошо». Теперь я понял. Я действительно понял. Я подбрасываю кристалл в воздух, смотрю, как он отражает свет, сверкает, и ловлю его. Я улыбаюсь, потом вспоминаю, что у нас впереди еще долгий день ходьбы. Возвращая кристалл на стол, я бросаю последний взгляд на картину. Они сидят внизу за кухонным столом и курят. Хозяин ведет нас обратно в гараж. «Подождите», — говорит он, подтаскивая маленькую ступку и пестик к нашим рюкзакам. Он шарит по земляному полу и находит обычный на вид камень. Он бьет по нему молотком и стамеской, пока не отваливается несколько кусочков, а затем поднимает, как трофей. Посередине блестит зеленая прожилка. «Боже милостивый!» — говорит Кэт приглушенным голосом. Он извлекает зелень зубилом и растирает ее в ступке. Когда он заканчивает, внутри остаются крошечные, похожие на песок частички, точно такие же, как на его картинах. Они блестят. Он осторожно передает ступку Кэт. Она проводит пальцем по внутреннему краю, окрашивая его в зеленый цвет. «Как вы узнали?» «Камень направляет меня». Наконец, мы взваливаем на плечи свои рюкзаки и выходим на лужайку. Испанец рассказывает нам о кратчайшем пути к камину, пожимает нам руки, долго смотрит Кэт в глаза и возвращается в гараж. Тропа ведет мимо поля в лес. Пока Ник шагает впереди, мы с Кэт медленно идем позади, опираясь на свои посохи. «Я так рад, что мы последовали за красной стрелкой», — говорю я ей. «Я тоже», — говорит она. «Это был простой и мудрый человек. Он рассказывал мне о символе, который мы видели на табличке. Это он сделал его из любви к женщине. Символ изображает любовь, душу, сексуальность и вечность. Она заканчивается внутри круга, чтобы показать, насколько мы совершенны в схеме жизни и смерти. Разве это не прекрасно?» Я киваю. Мы останавливаемся, чтобы попить из наших бутылок. Она смотрит прямо перед собой, ее голос звучит мягко. «У меня такое чувство, что мудрость не имеет ничего общего со знанием, скорее с ощущением чуда. Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что мы действительно не можем ответить на многие жизненные вопросы. Это тайна, и притом прекрасная. Я научилась принимать ее». Мы возобновляем движение и добираемся до полей. Желтые стрелки ведут нас вдоль забора, а затем к гравийной дороге, обсаженной тополями. Здесь нет ни ветерка, только жара и тишина, и приятно идти в тени. «И знаешь что?» — говорит она. «В этом человеке столько страсти». Но то, что он сказал, прозвучало совсем просто. Он сказал следующее. «Я работаю с камнем, и в своем камне я нахожу все. Я нахожу Бога, мир, самого себя». Она смотрит на меня и улыбается. «Мой дорогой мальчик, нам всем нужно найти свой камень».